И когда я вижу, что вы подвластны греху или другому претенденту на жизнь вашу, дьяволу, то я ревную. То я ревную. Ревностью чистою. Потому что говорит, я не могу смириться, что вы делаете такие вещи, которые от дьявола приходят. Потому что я обручил вас, то есть я вам проповедовал, вы через меня покаялись, я некоторыми растил вас и хотел, чтобы вы были чистые, а теперь я вижу нечистоту, и я не могу быть равнодушным. И апостол Павел хорошо понимал вот место Писания, которое говорит, не можете служить сразу двум господам. Помните это место Писания? Потому что у Бога нельзя работать по совместительству. Это у людей есть основная работа, а потом работаешь и по совместительству. Но я понимаю одно. Если бы человек выложился полностью на основной работе, он не смог бы работать по совместительству. А как он мог бы работать по совместительству, когда все отдал, еле ноги домой принес? А все дело в том, что основная работа, ну там, допустим, пожарный, проспал целые сутки, то можно где-то и столяром поработать еще. Но то у Бога так не бывает. Или-или. Работаешь – работай. Не работаешь – нечего по совместительству. Ну хорошо, что если у дьявола по совместительству, но часто бывает у Бога по совместительству, это же совсем никуда не годно. Ну, конечно, в Библии так не написано, я просто говорю языком нашим, сегодняшним, мысли свои высказываю. Поэтому апостол Павел очень ревновал, когда он видел непорядок. Говорит, я вас обручил Христу, хочу представить чистую девою, и поэтому я не намерен идти на компромисс ни с каким вашим грехом, потому что Бог с меня будет спрашивать. Он меня для этого послал. Но боюсь, третий стих, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Хитрость. Хитрость и мудрость. Потенциал один, но цели разные. Мудрость ведет к жизни. Хитрость ведет к смерти. А потенциал человека один и тот же. Вот почему дьявол в своем роде был полнота мудрости, венец красоты, и потому стал очень опасным противником, потому что стал воевать с Богом, чтобы губить людей. Потом я просто хочу, чтобы вы отметили разницу между хитростью и мудростью. И сами себя можете проверить, что у вас живет, хитрость или мудрость. Если вы все делаете, чтобы человеку было хорошо, используя свой богатый арсенал, разум свой, образование свое, силы свои, время, значит, это мудрость. Если ставите палки в колеса, и тоже можно быть очень авторитетным человеком, но это уже будет хитрость. И она от дьявола. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. Смотрите, с чего все начинается? Все начинается с повреждения ума. Когда поврежден ум, тогда человек начинает делать не то, что надо было бы делать. Ум поврежден у него. Он не понимает правильно вещи. Он неправильно строит отношения свои. Змей хитростью прельстил Еву. Вы помните, как он ее прельстил? Пришел и сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Он вложил, подлинно ли сказал Бог. И Ева, да, Бог сказал. Бог сказал, не ешьте. Он за это зацепился. А дальше дьявол ведет к погибели. А он говорит, Бог спрятал от вас много что. Он не хочет, чтобы у него конкуренты были. Он боится вас. Он же говорит, знает, что если вы вкусите, то вы станете как боги, знающие добро и зло. А правда же Бог сказал, не ешьте. Это правда была. А он дальше говорит, что Бог скрыл от вас очень важное. Он знает, что будете как боги, знающие добро и зло. И я вообще в разум это приняла, что Бог от них скрыл очень много и не очень-то их любит, раз все не открыл. И это было повреждение разума. И после поврежденный разум разрешил протянуть руку, взять, вкусить, а после еще придачу и Адама накормить. Не знаем, что было бы, если бы Адам не вкусил. Ведь у Адама была возможность не вкусить. Кто его знает, как пошло бы. Но Адам тоже вкусил. Говорит, дала мужу своему, и он ел. И открылись у них глаза. И потому некто однажды сказал, покуда, говорит, Бог сотворил небо и землю и Адама, то, говорит, праздновал седьмой день. Когда сотворил Еву, уже, говорит, больше не празднует. Проходит тысячелетие, а праздника нет, потому что война на земле. Поэтому Евы, Адамы, кто кого искушает, кто кому повреждает разум, ну, об этом мы думаем, но все-таки я обращаю внимание, все начинается с повреждения разума. И мы в этих случаях, когда где-то сбиваемся на ересь какую-то, мы даже ни разу не сказали, что у меня поврежденный разум, правда? Наоборот, говорили, у меня разум больше чистейший, чем твой. Вот почему это настолько то, это так незаметно происходит. Если бы это было заметно, если бы это было явно, но нам разбили лоб, ну ладно, кровь течет. Дали под глаз, шишка будет. А вот разум повредили, все нормально. Живем, ходим, поем, хвалимся. А потом оказывается, что-то не то. Вот не получать то, что надо. Писание здесь говорит, чтобы и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Знаете, все то, что написано в Библии, практически почти все, оно так просто и должно пониматься, как оно написано. Разве только, допустим, есть места чисто символические. Ну, допустим, соблазняет тебе глаз, вырви его. Или рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Но таких мест не очень-то ж много. А вообще-то другие тексты Писания не напрямую говорят. Особенно в Новом Завете. Ну, а наш поврежденный разум никак не хочет принять, что это так и надо. Он все время выкрутит что-нибудь, и так вывернет, что и сам себя человек не узнает, и Писание неузнаваемо получается. Простота во Христе. Я бы хотел, чтобы мы именно наблюдали вот за этим явлением в нашей жизни, потому что это очень опасное явление повреждения разума. И говорит, после, помните, предал их Бог превратному уму, и что, делать непотребство. И они, говорят, делают всякую нечистоту с ненасытимостью. А вначале было, что дьявол хитростью повредил разум. И дальше апостол Павел говорит, 4 стих. «Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Вы его выслушали, может быть, даже не возмутились бы, но начали с ним осторожненько беседовать, осторожненько работу вести. И он взял три основных направления. Проповедовать другого Иисуса, получить иного духа или другое благовестие? Вот этих трех вопросов, говорю, для того, чтобы иметь влияние, для того, чтобы исправить что-то, надо уметь снисходить, удержать при себе и впоследствии исправить человека. И Павел об этом здесь и говорит. Но я думаю, пятый стих, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Это одно из выражений, которое даже апостолов делит на высших и на последующих уже. Павел не был в числе 12, но он говорит по знанию, по знанию Бога, по работе у меня ни в чем нет недостатка против Петра, против Иуды, против Фомы, против Матфея, против Иоанна. Я говорю, имею все то, что они имели. И призваны Иисусом Христом. Вы знаете, одно из качеств или признаков апостольства – это призвание лично Господом, встреча с Господом. Помните, признаки апостольства оказались перед вами всяким. Прежде всего, терпением там написано, а потом чудесами, знамениями, раздаянием Духа Святого по Его воле. То Павел говорит, в этом отношении у меня нет недостатка против высших апостолов. Призван Господом, личную встречу имел с Ним, дары духовные действовали все, терпения хватало, преданности хватало у апостола Павла. И дальше Павел говорит так. «Хотя я и невежда в слове, но не в познании». Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Павел называет себя, что я невежда в слове. Ну, наверное, сегодняшняя невежда, какого-то оскорбительно, наверное, немножко другое здесь апостол Павел имел в виду. Хотя и эта черта подчеркнута. Почему он назвал себя невеждой? Потому что ни один из людей, в том числе и апостол Павел, всего Писания не могли знать. Вот так, как должно. Его знал только на все 100% Иисус Христос. Но вот то, что надо было людям отдать, что на то время надо было, апостол Павел знал на все 100%. Он ничего не сказал того, что он не должен был говорить. А в общем, он сказал, я не могу сказать, что я знаю Писание до конца. Но он говорит, вот что, но я знаю Бога. И вот это помогает мне нигде не уйти в сторону, не скривить учение или путь, не предложить тот, который не должен быть предлагаться. Я говорю, невежда в слове, но в познании Господь рулюет мною очень хорошо, и я не могу никуда уйти. И вы можете быть уверены, что я вам никакой ереси не предложил. Хотя сказал, я не говорю, что все знаю. Хотя он, помните, мы еще будем читать, не один раз говорил, был восхищен в рай, Евангелие принял от Иисуса Христа и так далее, и так далее. И думаю, если бы мы знали бы, хотя как апостол Павел знал бы, но то, наверное, никак не сказали бы, что мы невежды в слове. Но он понимал вот это все. Он понимал это хорошо. Я говорю, что прошло, то уже прошло. Этого я могу и не знать. А вот то, что сегодня надо, можете не сомневаться. Хоть я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. То есть вся их жизнь, она происходила открыто. Ничего не было скрытого. чтобы апостол Павел делал тайну, хотя бы корнитяне не знали. Этого у него не было. Он говорит, все, что вы видели, это и есть все, что вы видели. И у меня не было хитростей, не было каких-то скрытых тайн каких-то от вас. Мы, говорит, совершенно были открыты для вас, потому что мы поступали чисто, безукоризненно, и нам нечего прятать. Совершенно нечего прятать. Но уже если вы что-то видели и по-своему поняли, ну, это уже ваша проблема. Это уже вы и разбираетесь. А мы, говорит, открыты были перед вами. И дальше Павел говорит так. Он именно говорит о тех вопросах, спорных вопросах, конфликтных, которые через каких-то людей определенных появились между Павлом и коринфянами. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безместно проповедовал вам Евангелие Божие? Вот что вы меня могли бы укорить? Это только в том, что я вам безвозмездно проповедовал Евангелие. Хотя закон говорил так, что проповедующий Евангелие должен жить от благовестия. Я, говорит, это нарушал. Но я не думаю, что я согрешал. Я просто не хотел дать вам повод к моему обвинению. И он спрашивает, согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы вас возвысить. Вы знаете, если бы Павел себя вас сказал бы, я апостол, то что, я должен голодный вам проповедовать? Мы блудники, идолослужители, такие-сякие, я пришел, да и что я голодный должен быть? Он понимал, что он раб, что он готовится жить в Царстве Небесном. А в Царстве Небесном другие законы действуют, чем на земле. Говорят, большие люди на земле, они командуют, им подчиняются, им служат. А в Небесном Царстве больше служит меньшему. И он говорит, я посчитал вас гостями, знаменитостями, а себя слугою, и я вам служил. Чтобы вы спасение могли получить. Так что говорит? Если бы я по-другому поступал, наверное, многие из вас сказали бы, о, какой хитрый. И говорит, не стали бы меня слушать, то ради того, чтобы вас спасти, чтобы не дать возможности говорить то, что не надо. Я говорю, то, что мне положено было, и я от него отказался. То если вы меня потом хотите обвинить, что я согрешил, ну тогда да. Тогда я вопрос ставлю, согрешил я или не согрешил? Наверное, если Павел так сказал коринфянам, у них язык не повернулся бы сказать, что он согрешил, сказал бы, это мы согрешили. Это мы делали не то, что надо, а не ты. И Павел здесь именно эту линию и проводит. И дальше вот он что говорит. Смотрите, насколько все открыто у Павла. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. Вот здесь уже он их не жалеет. Если бы, говорит, думали, что мне хватало, что я воздухом питался, что у вас не брат, то, говорю, то нет. Я такой же человек, как вы. Где-то я делал палатки, где-то меня снабжали другие церкви, потому что вы не посчитали нужным это сделать. Я брал у них. Можете у них справиться, сколько брал, хотите проверить. Могу дать вам адрес. И он открытым текстом говорит. Вот я это делаю, чтобы спасти вас. И я не просто вот это время пережил, вот так просто. Мне помогали другие. Они меня понимали, я их понимал. И мы вместе с ними соединились и делали дело для вас. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. Ну, я не знаю, как приятно это было слышать коринфянам, что вам служил, для вас делал, а кормить должны были другие. Но он их учил. И он не сразу им это сказал. Когда пришло время, наверное, в то время они его не поняли. Когда они зашли далеко, когда они увидели, что не то, что надо, делали, когда поняли, что они грешниками могут быть, вот он тогда им еще по полочкам и раскладывает. Вот это у вас плохо, и это было плохо, и это было плохо. Если начали вы исправляться, то исправляйте все, что больше к вам придет Сила, Тимофей, чтобы они больше не глядели, где откуда что взять. Они для вас пришли делать. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам тягость. С одной стороны, Павел учит их и говорит, вот то, что было, мне не особенно было приятно видеть это. Но, говорит, а вы этого не видели, другие видели, мне помогли. И вообще-то, говорит, я не для того говорю, чтобы, когда я в следующий раз приду к вам, чтобы меня засыпали с ног до головы деньгами. Да не, говорит. Я и в дальнейшее время постараюсь вам не быть у тягость. Я вот не ради себя говорю, но я хочу научить вас, чтобы вы понимали правильно, как оно должно быть. Чтобы кому-то другому не пришлось то переживать, что я переживал, когда был у вас. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам тягость. Поистине Христовой вам не скажу, что похвалась я, не отнимется у меня в странах Ахаи. Ну, то есть там, где он проповедовал Коринф, окрестности. Почему же так поступаю, 11 стих? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Вы понимаете, в чем дело? Вы сами переживали. Это очень сложная ситуация. Обычно, когда не любят или не питают близких отношений, то не хотят ничего брать, не хотят связываться. И если, допустим, где-то вы приехали, вам предлагают покушать, если даже вам и не надо, то если вы откажетесь, это будет огорчение для людей. И часто говорят так, ну что, брезгуешь или что-то. И в этом отношении, когда один дает, другой с любовью принимает, то есть обоим приятно. И Павел говорит, я понимаю эту черту, но я не брал у вас, потому что вас не люблю. Когда мы кого-то не любим, мы вообще не хотим с ними связываться. Правда, говорит, я тебе вообще ничего не хочу. Чем, говорит, тебе помочь? Говорит, первая твоя помощь, не мешай. Не мешай, не вмешивайся, мне не надо этого. И часто говорят, да мне тебе ничего не надо вообще, я знать тебя не хочу. А когда уже люди имеют в этом отношении какой-то контакт, то так не бывает вот такого разрыва. Павел это тоже понимал. Но тем не менее, когда он прочитал варианты, то он понял, что потерь будет меньше, если он откажется, нежели тогда, когда он будет принимать. И он говорит так. Почему же так поступаю? Потому что не люблю вас, Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Вот, знаете, есть люди, которых вся жизнь заключается в том, чтобы найти повод к чему-то придраться. И они находят, потому что у них цель такая. И даже находят там, где этого повода нет. Те, которые этого не ищут, они этого повода и не находят, потому что он им не нужен. Они увидят, подскажут, сделают то, что надо. Поэтому я бы хотел, чтобы мы обратили внимание. Вот этот стих Писания на 12-й. Чтобы не дать повода ищущим повода. А почему люди ищут повода? А потому что они сами не хотят исполнять волю Божию. А зацепиться, чтобы навязать нарушение, не могут, потому что никто не делает. Вы помните, я когда-то говорил на эту тему. Это было давно, не знаю, Баранович все говорил, навряд ли говорил, именно о поводе. Целая тема была, часа на полтора, наверное. Вы помните вот это событие? Это очень важный элемент в жизни христианина – дать повод. В израильском государстве произошла смена строя через то, что сыновья Илия дали повод. В израильском государстве была теократия. Бог управлял через судей. Вы помните это место Писания? Может быть, кто не читает Библию или недавно покаялся, то будет труднее рассуждать. А кто читает давно, то вы помните, что судьи управляли, Самуил управлял. И вроде бы тихо было. Оказалось, были люди, которые искали повода. И сколько Самуил был у них судьёю, столько они искали повода, чтобы отказаться от него и поставить царя. Им хотелось быть как все. Чтобы был царь, выходил на войну, а тут народ Божий, и вдруг тут судья и пророк. Но говорит, не так, как у людей ещё. И, наконец, пришло время, когда подросли сыновья, Самуила, я сказал, наверное, Ильи, Самуила, подросли сыновья, и вроде бы по наследству они должны были быть и судьями, тоже некая наследственность была, но, говорит, они не жили так, как жил Самуил. Они брали подарки, брали взятки, судили превратно. Но покуда еще был Самуил, он не оставал, и они параллельно, то тоже молчали. А когда пришло время Самуилу уходить, Самуил отчитался перед ними, слушайте, послушайте меня, проверьте мою жизнь, давайте будем судиться. Вы помните, значит, когда уже не потребовали, что вы ко мне имеете? А говорит, к себе ничего, а вот твои сыновья, они не ходят твоими путями. Итак, ну сказали бы мне, Самуил, молись, чтобы Бог дал нам судью справедливого, как ты. Они уже давно было намечено, дай нам царя. Знаете, для Самуила это было как гром. Мы сегодня говорим такая пословица, как гром среди ясного неба. Он плакать. А Господь говорит ему, Самуил, что ты плачешь? Они говорят, не тебя отвергли, меня. И с того времени, когда они вышли из Египта, у них была эта мечта. Но повода не было. А теперь повод дали. Дай им царя. Дай им царя. Они давно об этом мечтали. Смотрите, Павел, наверное, глубже, чем я знал, что такое дать повод. И через повод данный произошла смена власти. Не только смена власти, но, наверное, строй изменился. Уже царь стоял во главе, уже была не теократия, монархия. Правда, Господь сказал, что я вас не оставлю, но пусть царь положит список закона, пусть царь живет по закону, вы живете по закону, и я буду с вами. Но, и Павел говорит, есть люди, которые ищут повода. И я не хочу им его дать. Потому что это люди, которые у вас имеют авторитет. Если дам им повод, они возьмут из основания, и вас многих убедят, что Павел обманщик. И потом я вот вас люблю. И хотел бы поступать с вами, как с македонянами. Но я просчитал все и решил, нет, с вами я так себя вести не буду. И как поступал, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода. Прежде всего, я хочу, братья мои и сестры, чтобы среди нас не было таких людей, которые ищут повода. Которые ищут повода. То есть не Самуил, Иисус Христос, они ни разу не дали повода. И то находили. Да что говорить про нас сегодня? Не подумал, сказал, сделал что-то. Совсем не думаешь, какие последствия это выльется в такую трагедию последствий, такой конфликт, что после не знаешь, как и владить, как направить все, как загладить все, как повернуть все назад. Повод дал. Да, говорит, и не думал. Я когда-то помню, я просто проповедовал в Польше был, проповедовал на тему братья Голиафа в церкви. Ну и там один был, значит, перевод этого имени, я очень коротенько скажу. Тоже вот дал повод, хотя вообще-то я его не давал, не имел этого в виду. Ну и там, значит, кажется, Сафут переводится «водоем», «миска». Один из братьев Голиафа был. Значит, есть люди, которые возьмут один человек с Писания и строят все учение, там, ну, в миску загоняют. Ну, я имел бы совсем другое. Ну, возьми, да и скажи, говорю, и после, говорю, возьму вот одно место, да и, говорю, и бренчат тарелками и тазиками. Я вообще не думал об омовении ног. Я вообще уважаю этих братьев, ну, моют, пусть моют. И вдруг налетает один после собрания, там, не поляк наш, ты, значит, искажаешь Евангелие, это самое. Думаю, чего он прицепился? Начиная с того, что многие КГБисты после перестройки пришли, думаю, что он от меня хочет? А потом я узнаю, говорят, он же с омовением ног, говорят, а ты сказал, что бренчат тазами. А вдруг, Господи Боже, да не думал об этом, у меня совсем другое было. А про себя подумал, ну, говорю, кто, говорю, порося украл, того в ушах пищит. Вот вам, пожалуйста, мне в голове не было. Раз у вас так, ну то так. Ну, я буду в Польше перестраивать их там. А ему вон что кинулось. Павел говорил, вот иногда скажешь, и совсем не подразумеваешь что-то. А люди понимают по-своему, и уже вражда. И уже вражда. Поэтому я хотел бы, в этих вопросах мы были очень внимательны, хотя вообще-то иногда и не можешь представить себе, как оно вообще может вывернуться. Но я, слава Богу, чистый, спокойный, свободный. Я вообще об них не думал об этом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли повод. Мы-то сегодня, знаете, не очень-то об этом думаем. Говорим, ну, а какое мое дело, что он подумал или подумал? Знаете, кажется, все-таки есть дело. И что можно предусмотреть, надо предусмотреть. Что можно предвидеть, надо предвидеть. Ну, а что уже нельзя? Ну, что? Может, я сегодня говорю, да кто-то поводов таких много нашел на себя. Да я вообще без всякой задней мысли сегодня говорю. Как мы сегодня просто вот, проповедуем то, что написано, да и все. Но я сегодня не знаю, кто что думает из вас. Может, кто-то конкретно к себе принимает, кто-то к кому-то принимает. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня все это принимали как слово веры. Это тоже слово веры. Вы верите, что это слово веры? Это слово веры. И если я его не принимаю как слово веры, значит, я его во внимание принимать не буду. А значит, буду где-то нарушать Божьи принципы. Буду нарушать некоторые его установления, которые он оставил, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы ничем хвалиться, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Вот смотрите, как Бог через апостола Павла называет таких людей, который имеет одно занятие, найти какой-то повод, поднять скандал, разжечь что-то. Это говорит, лукавые делатели. Это лукавые делатели. Лжеапостолы. То есть не Бог их послал. Они сами занимаются этой работой. Принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно. Потому что сам сатана принимает вид ангела света. Вот об этом я не раз проповедовал, не раз говорил. Если дело касается сатанистов конкретно, конечно, там сатана, как сатана перед ними выступает. Когда речь идет о том, чтобы где-то смутить, соблазнить, увлечь христиан, он не может являться в образе сатаны. Ну как не может? Он мог бы, но он не такой глупый, чтобы это делать. Он принимает вид ангела света. А что такое ангел света? Он хорошо знает, потому что он был им. Люцифер, светоносный переводится. Это его имя, как ангела, который пал впоследствии и сделался духом зла. Поэтому для того, чтобы смутить, он принимает вид ангела света. И какую-то ересь очень часто выдает за особую мудрость, которая недоступна простым смертным, но которая доступна только ей или только ему, и больше никому. Но мы сегодня благодарим Господа за то, что есть Дух Святой и есть Слово Божие. И есть Слово Божие. Это как зеркало, это как рентген. И если это не ересь, то оно будет согласовываться гармонично со всеми другими текстами Писания. Если на первый взгляд будет казаться какое-то противоречие, столкновение, то будет третье место, которое примирает два. А ересь нигде не примиришь ни с кем. Хотя ересь очень часто бывает действительно тонкая. Но тем не менее, если мы углубляемся в Слово Божие, если Дух Святой не угашен в нашем сердце, мы никогда не останемся в стыде. Мы сразу почувствуем нашим внутренним человеком, что здесь что-то не то. Мы часто... Я особенно вспоминаю, когда речь шла о пророчествах, о пророческих изречениях. Вы испытывали такое не один я. Когда идет слово, придраться к нему нельзя, но внутри вот тут тревога и не принимается. Не принимается и все. Хотя придраться не к чему. Дьявол не такой глупый, как сегодня привыкли, сатана дурак, напишет на подошвах, топчет там, прыгает, чтобы это все делать открытым текстом. Он хорошо научился обманывать. Но только не Бога и не Дух Святой. Здесь он бессилен что-то сделать. Здесь он бессилен иметь успех определенный. С нами очень легко и просто ему разобраться. Но с Господом, который с нами, невозможно это сделать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это запомнили. Я вспоминаю, когда несколько раз было прошлое время, когда в видении Господь говорил. Ну как? Он как фигура определенная. Я просто, что сатана может принимать вид ангела света. Вот о чем беду речь. Но я всегда, я уже это рассказывал, когда приходил и говорил, то я всегда требовал, во имя Иисуса Христа покажи руки. Ну и когда Христос, то сразу руки раз, тут раны вот здесь вот. А потом смотрю, предстал такая же фигура, такого же роста, в таком же одеянии, и говорит из Писания, ничего не придерешься, а внутри какая-то тревога. Ну я как всегда, во имя Иисуса Христа покажи руки. Он раз вот так опустил. А у меня больше подозрения. Во имя Иисуса, покажи руки. Раз за зад вот так. О, это ты, сатана? Сразу черный стал и исчез. Поэтому я обращаюсь к сосудам, которые видят видение. Не все так просто, как мы часто думаем. Прошло слово. Уже не буду говорить, какое. Но там явное было не то, что надо. Не надо было долго рассуждать. Говорят, это не от Господа. Нет, говорят, я видела видение, как всегда. Такой же рост, такой же голос, такая же одежда. Говорю, ну и что? Ну и что, что такая? Но слово-то было в разы со Священным Писанием. И мы этой сестре не уговорили отказаться. Она так и стала, потому что... изменений никаких не видела. Говорит, я за собой греха никакого не вижу, через что он мог бы проступить. Вы знаете, что у кого не было ни одного греха, так это у Иисуса Христа. А сколько раз приступал? И вплотную, чтобы искусить. Поэтому я хотел бы, чтобы вот выслушав вот этот текст Писания, мы обратили на то, у меня, это довольно серьезно. Знаете, Павел как бы вскользь бросил вот это. У него другая тема была. Он не говорил о действиях духовных, но он сказал вот эту фразу. А я сегодня на все распространяю. Потому что дьявол может подделывать все. Вот то, что делает Бог, то подделывает дьявол. И видение покажет, и пророчество откроет, и истолкование. Все. Конечно. Когда, допустим, бывает автоматическое письмо, то мы же тут не рассуждаем. Говорим, о Библии так не написано. Это не может быть от Бога. Или, допустим, другие действия какие-то колдовские. То здесь вопросов нет уже. А вот то, что мы читаем Библию, он может подделывать все. Почему? Почему он? Это уже другой вопрос. Сегодня не стоит вопрос разобраться, почему он может достичь сердца человека. Но то, что такое явление бывает, бывает. И поэтому я хотел бы, чтобы мы и сегодня на это обратили внимание. И неудивительно. Потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Очень часто конец показывает, кем был этот служитель. И кто серьезно относится к этому вопросу и видит, кто не думает об этом, может оставаться, так сказать, в непонимании и после вот этого. Сколько я знаю случаев, когда были большие служители, они очень сильно воевали с Духом Святым, с духовными действиями. И несмотря на их сан, несмотря на погоны, умирали с потерей рассудка в психбольницах. Конец их будет по делам. Поэтому, когда сегодня вот такое случается, говорят, такой был. Все могло быть. Снаружи все так. И дьявол настигает часто. И ловит где-то на человеческих немощах. Но, тем не менее, таких людей Бог спасает даже самые последние минуты жизни. А вот те, которые никогда его служителями не были, а делали, они так и умирают. Не смогши покаяться. Я не буду называть фамилии, кто-то может догадаться, я не собираюсь это делать, я не с этой целью говорю, но я просто беру текст Писания, я просто говорю, что так бывает часто. Конец будет по делам их. Поэтому давайте, покуда мы еще живем на земле, покуда еще можно приготовиться к концу так, как положено. У нас сегодня возможности еще есть. Давайте мы будем использовать эти шансы все. Потому что, когда человек пропустит время, которое Бог определил для него, это бывает трагедией, раз и навсегда погиб. Вы помните, а там говорят, фараон, царь Египта, смутился. Вы помните из пророка Исаии? И там дальше стоит такой текст. Он пропустил условленное время. Все. Поэтому, покуда Господь нас благословляет, покуда мы живы и здоровы, я буду кончать на этом уже без 15. У нас еще будет возможность помолиться. Пусть Господь благословит нас. Пусть поможет нам принять это слово верою, чтобы дополнить то, чего до сегодняшнего дня не доставало веры нашей, чтобы впоследствии у нас была та вера Божия, с которой можем принимать от Господа все Его благословения. Да благословит нас Господь. Аминь.